но пойди и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уж явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.